Магнитофонная запись. Однажды на пляже сестра, которая иногда бывала остроумной, видя, как барон в плавках заходит в море, произнесла драматическим тоном: «Какой кошмар! Наша мама влюбилась в толстую женщину!» Но нашей маме он нравился. Она сказала даже что-то вроде того, что, когда она к нему прижимается, весь мир остается за дверью. Мы с Габи были поражены этим, потому что мама никогда не прижималась к нам первой и даже уклонялась, когда мы к ней подбегали. «Я вам не подушечка», — говорила она, деликатно нас отстраняя. Уже в детстве у меня было такое ощущение, что мама нами как будто немного брезгует, нашими часто слюнявыми мордашками, нашими липкими ладошками. Может быть, поэтому во мне выработалась привычка мыть руки часто, очень часто. Знаю об этом. Мой бойфренд называет это неврозом. Он англичанин. Нет, мы не живем вместе, но встречаемся, когда нам позволяют наши служебные дела. Мы оба очень занятые люди. Наши отношения друг к другу я бы охарактеризовала как трудности перевода. Примечание. «Трудности перевода» — драматическая комедия, фильм Софии Копполы 2003 года, в котором речь идет о любви от тоски, от одиночества, о мимолетном увлечении, помогающем заполнить пустоту. Конец примечания. Вы тоже знаете этот фильм? Нет. Я не потому удивляюсь. Просто я думала, что у вас нет времени ходить в кино.